Валерий Попов. Мои места. На саперном переулке я оказался в 1946 году. И не случайно. Уже очень многое предшествовало тому. Отец приехал сюда в 1936 году из казахских степей, где работал селекционером, чтобы поступить в аспирантуру во Всесоюзный институт растениеводства к Николаю Вавилову. И оказался в общежитии в этом доме, на саперном. Ожидая поступления, грузил вагоны на московском вокзале. А Вавилов все где-то путешествовал. И вот, отчаявшись, папа решил уехать, но почему-то опоздал. Бежал за последним вагоном и до поручни не достал чуть-чуть. И вернулся сюда. Закончил аспирантуру, уехал и теперь вернулся со мной на саперный, без которого я бы не появился на свет. Именно отсюда судьба отца и моя пошла так, как пошла. Здесь когда-то стоял саперный батальон. Мне было всего 6 лет, когда я приехал сюда, но переулок подействовал на меня очень сильно. Готические замки, итальянские палаццо, восточные дворы. Я тогда не знал, что это эклектика. Всю эту красоту увидел впервые и был очарован, пленен. Я словно попал в сказку или в сон. Лучших декораций для пробуждения воображения было не найти. Как вспоминала бабушка, я ходил, размахивая руками, и что-то бормотал. Помню сырое утро, озноб, только что выпал грязноватый снег, и я стою закутанной бабушкой у высокой кирпичной стены до неба. Здесь двор, а за стеной другой мир, недоступный мне. Это чувствую с каким-то отчаянием. Ничего не увидишь, ничего не добьешься, примерно... Так теперь можно сформулировать то мое чувство. Оно, наверное, посещает каждого. Чья жизнь еще не ясна? А чья жизнь ясна в 6 лет? Только тревоги. Я вдруг ловлюсь в себе какое-то упрямство и даже какой-то душевный подъем. Чуть отступив от стены, я задираю голову, потом приседаю, леплю снежок, затем откидываю руку назад до предела, до боли и кидаю снежок. Он влепляется в красный кирпич. Маленьким белым горбиком, где-то совсем невысоко. Выше несколько десятков рядов кирпичей, уходящих в небо. Перекину, решаю я. Первая, может быть, попытка преодоления. Я кидаю, наверное, год или три, точно не помню. Помню лишь, что выбирал время, когда двор был пустой, и кидал. И вот уже след снежка влепляется на самом верху, не доставая до жестяного бордюра на краю стены совсем немного. Два кирпича не хватает. Одного, вот уже звонкий удар о жесть, попал в край. И бросаю еще, и отпечатка снежка нет. Он перевалил туда, в неизведанное. Победа! Возможно, это я почувствовал, перекидав, наверное, сотни снежков в пустынном дворе колодца. Ура! И следующие воспоминания. Лето уже, я стою на крыше напротив нашего дома и вижу свою огромную тень на доме напротив. И с волнением думаю, если я подниму руки, неужели она тоже поднимет? Поднимаю, и она поднимает. Восторг, это было первое, что я нарисовал сам. У дома соседнего с нашим стоят атланты, поддерживая балкон. Они и сейчас стоят, один, как положено, босой, а другой почему-то в ботинках со шнурками. Почему так? Загадка. В каком городе еще это может быть? Увидев их, я пришел в восторг. И с этих пор эдакая чудаковатость, гротеск, мой стиль. Атланты показали пример. Помню, что я сразу стал водить туда знакомых ребят. Смотрите, смотрите. И очень волновался. Первый раз пытался овладеть вниманием публики. И сразу почуял. Сильнее всего действует гротеск. Атлант в ботинках. Это я понял, еще не зная Хармса. Сам город подарил мне это. В дальнем конце нашего переулка была вывеска «Молочный завод», и поднимался высокий железный забор, заглянуть за который было невозможно. Вспоминаю себя. Мне уж лет 16. Ирония уж обычная, наш тон. Я усмехаюсь. Почему молочный завод засекречен? И вдруг сочинился рассказ. Первый, который был напечатан. Случай на молочном заводе. О том, как шпион залезает в гору творога, и для того, чтобы его поймать, милиционеры съедают эту гору. Шпион бежит в соседний двор, лейтенант гонится за ним, возвращается и докладывает, теперь он в масло залез. Я еще не знал, зачем я все это придумываю, но остановиться уже не мог. И первый выход в большой свет тоже отсюда, с теми средствами, которые переулок дарил. Вместо шпаны в городе теперь царили стиляги, и всех волновало, как показать себя. В соседнем доме номер 5, как раз за той высоченной кирпичной стеной, был таинственный маленький заводик. Железные ворота с улицы всегда были замкнуты, но мы проползали под ними, так велика была страсть. Не упрямляясь, в полуприседе мы проникаем в темную кладовку, где в пахучем углу свалены узкие обрезки очень мягкой, чуть мохнатой материи. До сих пор помню ее на ощупь. И пихаем ее за пазуху. А таз, доносится шепот, и мы бежим. В своем дворе стремительно расходимся, закрываемся дома и только тут с колотящимся сердцем озираем добычу. Это куски мягкой технической байки, порезанные на полоски. Но главное, что пьянит, они совершенно невероятных, недопустимых в нашей советской стране расцветок. Помню то испуганно-сладкое чувство. Нежно-лимонный, слегка даже постыдный, розовый, недопустимый. Мы это чувствуем так ясно и остро, оттенок зеленого. Но именно это нас возбуждает. Молча объединяемся во дворе, но идем по улицам, как бы каждый сам по себе. Стяги наши еще за пазухой. Не на шее, на шею рано. По этим улицам так не ходят. Но Невский, на Невском можно, чего нигде нельзя больше. Хотя здесь легче всего и получить наказание за свою дерзость, но на миру и смерть красна. Сколько диких фигур отразилось тогда в тусклых зеркалах на углу Невского и Литейного. Фигур струсиной походки и павлиньей окраски. А вот и мы. В ближайшие к Невскому подворотне наматываем на шеи свои стяги кашне, чувствуя их запретный отцвет на коже щек, и выходим на Невский. Идем, напряженно ловя взгляды встречных. Ну как? Никак. Неужели это будет так всегда? Никогда тебя не заметят? Наверное, мое возбуждение и отчаяние были сильнее, чем у других. Я вдруг вижу, что иду уже один. Выхожу на Аничков мост. Никто не смотрит на меня. Порыв ветра выбивает слезы. Я молод был, безвестен, одинок. Стихи Бунина о такой же его прогулке пронзили меня через много лет. Где они, эти шарфики? В саперного переулка. Прохожу по нему каждый раз с волнением. Здесь проснулась моя душа. Я учился в 182-й школе напротив дома Мурузи на Литейном. Проходил через Булыжную, тогда площадь у собора Преображенского полка. Очень не хотелось входить в школу, где ждали меня множество неприятностей. Я поднимал глаза к часам на соборе, и если я очень хотел, часы всегда дарили мне 5 минут передохнуть, собраться с силами. Я написал рассказ «Божья помощь» о том, что 5 минут, если они очень нужны, Бог подарит всегда. Но если, обнагрев, ты будешь требовать 10 и 20, ничего не получишь. Это я понял тут. И в эти же годы в доме Мурузи Бродский смотрел с балкона на эту же церковь. Очень важно, что здесь, рядом, в местах дислокации Преображенского лейб-гвардии полка, оказались, вернувшись из эвакуации, и Бродский, и Довлатов, и Горбовский, и Уфлинд. Теперь здесь живет Кушнер. Преображенский полк петербургской литературы сложился здесь. Эти улицы и переулки отдают нам то, что впитали в себя раньше. Потом мы переехали в новостройку, где вокруг не было абсолютно ничего. Все, что я любил, исчезло. Ровное поле. Но вдруг и там стали рисоваться картины. Я закончил институт, добирался на работу. Помню, как мы стоим на остановке, отвернувшись от ветра. И снег лепит сугробы у нас на спинах. Потом резко поворачивались, вглядывались вдаль. Не показался ли автобус? Различить их можно было по огонькам. 12-й красно-синий. Шел, понятно, откуда, но непонятно куда. 31-й желтый и зеленый вез прямо к далекому метро. Радость или общий хохот, когда проходил уже 3-й подряд ненужный номер. Это же был наш театр на окраине. Такой бурной реакции зала я не видел больше нигде. И еще один театр. Поначалу исчезли продукты, а потом алкоголь. И алкаш Боря со связями в магазине вдруг сделался главным, мог теперь осчастливить любого в километровой очереди. Сказать кому-то «давай деньги возьму», а кого-то унизить. Сделался этаким вдруг монархом, казнил миловал. Мой рассказ о нем «Боря-боец» принес мне первый успех в литературном мире. Так что та командировка на окраину оказалась полезной. Но после я сделал все возможное, чтобы вернуться в центр. Вот я оказался на Невском, в доме 13. Этот угол Невского и Большой Морской — самый лучший угол в мире. Это я понял, многое повидав. Я оказался в квартире, где раньше жила Ирина Адоевцева, поэтесса Серебряного века. В Ленинграде был тогда закон о наследовании писательских квартир писателями. Это было неплохо. Сохранение литературной жизни. Конечно, давали такие квартиры не всем, но я, счастливчик, успел проскочить в щель между социализмом и капитализмом. При социализме меня бы не дали как беспартийному, а при капитализме только за деньги. И теперь, когда я возвращаюсь домой, чувствую прилив счастья. Неужели я живу в этом красивом доме, в стиле классицизма, так красиво расположенном на углу? И сколько на Невском вдохновляющих мест? Скажем, Аничков мост. На одном его конце, по признанию Достоевского, он пережил самый счастливый миг жизни, когда вышел от Белинского, который его похвалил. А я свой самый счастливый момент пережил на другом конце моста, возле книжной лавки писателя, когда увидел, как красивая девушка читает вслух своему парню веселый рассказ из первой моей книги, и оба смеются. Еще было счастье, когда мой друг купил катер. Весь водный Петербург стал наш. Нам такой Питер открылся с воды. И современный, и исторический. Подплывали к каким-то обшарпанным дворцам, тогда малоизвестным, потому особенно таинственным. Например, дворец Бобринского, внебрачного сына Екатерины II. Еще можно было высадиться на Новой Голландии, хотя там была военная часть, но почему-то мы там вылезали и даже купались. Или просто мчались, подпрыгивая на волнах по Неве. Или вставали вдруг в Петропавловке и жили там неделю совершенно новой жизнью. Свобода, счастье жить в нашем городе. Надо только поймать его и не отпускать. Я про это написал «Безумное плавание». Сейчас город чистый, красивый, на мой взгляд, даже слишком ухоженный. Нет таинственных заброшенных мест, которые раньше так волновали. Публика приятная, спокойная, может быть, даже слишком спокойная. Не хватает огня. Молодежь больше смотрит в мобильники, чем друг на друга. И нет насиженных знаменитых мест, где бы собиралась своя публика. Именно в таких местах и создается культура, как было, скажем, бродячей собаки в Серебряном веке. Но все равно город воспитывает людей. В Москве толпа, а у нас променад. И как приятно выйти с московского вокзала и пойти не спеша по Невскому. Дойдешь до Дворцовой, вдохнешь воздух с Невы, и любой стресс проходит. Валерий Попов, прозаик, сценарист, автор более 30 книг, председатель Союза писателей Санкт-Петербурга, лауреат многих литературных премий, в том числе премии правительства Российской Федерации в области культуры за книгу «Плясать до смерти» 2013 год и премии имени Гоголя за книгу в серии «Жизель» Зощенко 2015 год.